Глава 5. До этого дня Лиаттия была уверена, что вставать рано — это значит 8-9 утра, когда солнце только-только разогнало утренний туман и слегка подсушило траву вдоль дорожек сада. Но лишь сегодня выяснила, как глубоко ошибалась. Оказывается, все селяне, рыбаки и прочие простолюдины поднимаются намного раньше солнца, когда на востоке еще только гаснут звезды и бледнеет ночная мгла. Идти в этой темноте по тихим, жутковато пустым улочкам было непривычно сыро и холодновато, несмотря на огромную вязаную шаль, которой Санди обвязала племянницу крест-накрест, как малыша. Но самым большим испытанием стал для графини спуск по лестнице, когда ступеньки то начинаются, то кончаются, переходя в идущую под уклон тропу. И если бы не знахарка, за локоть которой графиня держалась, как потерпевший крушение моряк, за обломок судна, пока не рассвело, до причала она не добралась бы. А рассвет, как назло, все не наступал. И к тому моменту, как они ступили на тонущие в тумане доски причала, Леа начала подозревать, что и не наступит больше никогда. Зато, наконец-то, начали появляться люди. Они перекликались, хмуро шутили, о чем-то договаривались и кого-то за что-то беззлобно ругали. И страх постепенно отступил, растаял от этих коротких разговоров и смешков, зачастую совершенно не подходящих для того, чтобы их слушала хорошо воспитанная девушка. «Ну вот и добрались», — вдруг ворчливо произнес идущий впереди борода. «Когда уже закончатся эти туманы?» Санди крепче прижала к себе руку беглянки, и Леа невольно насторожилась. Она уже давно сообразила, что ее спасители далеко не так просты, как кажутся на первый взгляд, и ничего не говорят от нечего делать, лишь бы поболтать. «Доброе утро, мастер Джар!» — поздоровался с бородачом кто-то, пока скрытый от Леа пеленой тумана. И девушка испуганно сжалась, сразу сообразив, что обычно этого человека по утрам здесь не бывает. «И вам того же!» — с прохладцей откликнулся бородач и едко поддел. «Хотя оно было бы намного добрее, если бы ты, Гровер, вернул на лестницу фонари, которые снял перед наводнением». «Не успеваю!» — хмуро огрызнулся невидимка и важно объявил. «Мы по делу! Герцогские сыщики ищут сбежавшего преступника, осматривают все суда и дома». «А ты не мог провести их по поселку, пока народ еще не спустился на пристань?» — возмутился бородач. «Что, прикажешь сейчас топать наверх?» «Мы недавно причалили», — сухо и недовольно отозвался второй невидимка. «И не успевали в город, поэтому не задерживай следствие. Кто это с тобой?» «Сестра и племянница», — мрачно буркнул главарь спасателей. «Гровер, ты же их знаешь?» «Сейчас гляну», — нехотя проворчал Гровер, явно мстя Джару за фонари, и из тумана возникла высокая внушительная фигура. Остановилась перед Сандией и Леа, подняла вверх руку, в которой держала что-то небольшое, и в лицо девушки брызнул яркий свет потайного фонаря. «Да, это Санди, травница, и их племянница, беженка из Харказа, живет тут почти 3 месяца». «Не похоже!» — хмуро буркнул первый сыщик и задумчиво добавил. «Пусть покажет руки и амулет». «Лайна, покажи этим людям руки!» — обратилась к графине по-харкасски Сандия. — «А амулет вот он, никаких других у нее нет». «Не врет», — сухо объявил второй. «И амулет дешевый, оберег от заразных болезней». «Это у нас они дешевые, а в Харказе мор», — скорбно поджала губы травница. «У бедной девочки и отец, и мать померли». «Покажи ял», — приказал Джару сыщик, отвернувшись от Лиаттии, и, перебравшийся на борт суденышка-бородач, покорно перебросил им трап. Несколько долгих минут, пока сыщики обыскивали бывшую плоскодонку, сообщницы стояли на причале, тесно прижавшись друг к дружке, и молча глядели в сгущавшийся туман. Лиаттия, сразу вспомнившая про мешок со всем своим имуществом, вначале обливалась холодным потом, каждую секунду ожидая услышать обличительный крик «Нашли!». Но постепенно, ощущая почти незаметное ободряющее поглаживание ладони свежеиспеченной тетушки, начала успокаиваться, сообразив, что ее спасители приготовились к всевозможным испытаниям гораздо лучше, чем это сделала бы она сама, и предусмотрели все, даже белье. И теперь ее можно было обыскивать как преступницу, но не найти ни одной нитки, принадлежавшей графине Лиатти Брафорд. Вскоре на трапе появился бородач в сопровождении сыщиков в надвинутых на глаза шляпах, и девушка снова насторожилась, хотя почти была уверена, что беда прошла стороной. «Идите на ял! Посидите в каюте, пока я вернусь!» В голосе Джара слышалось недовольство. «А то совсем тут озябнете! Работать некому будет!» Сандия первой шагнула на трап, потянув за руку племянницу, а дядя, словно торопя, подтолкнул девушку с причала. Но графиня почувствовала, как уверенно поддержала ее мужская рука, в который раз не позволив покачнуться и упасть. Через минуту они уже сидели в каютке, ставшей втрое больше вчерашней, и Санди, ворча на проклятых преступников, из-за которых нет покоя добропорядочным жителям, поправляла при свете простенького масляного светильника лежащие на деревянных лавках тонкие стеганные тюфячки. «Небось, все инструменты перепутали!» — недовольно бормотала она по-харкасски. «А брат этого не любит. Лопатки должны лежать отдельно, ножи и ножницы — отдельно, и чистые мешочки и туиски тоже». Эх, знать бы, что они придут, полежали бы в тепле еще часочек, потом нажарили яиц и лепешек с луком. А так придется до обеда остаться без горячего. Кусочек вчерашней рыбы до полчашки холодного взвара в такой туман не согреют. Леа слушала ее с недоумением. Ради чего так стараться, если сыщики уже ушли? Или ушли не все? Ее мигом обдало жаром от одной только мысли, что на яле может скрываться кто-то из соскарей. Но кто? И главное, где? Графиня старательно припомнила, как уходили на ял темные тени, как возвращались, и вскоре начала сомневаться в первоначальном предположении. Скорее всего, где-то неподалеку спрятан подслушивающий амулет. Вещица дорогая и редкая, но вполне доступная для герцогских посланцев. Особенно, когда они ищут такую важную для правителя беглянку. «Тетя!» Решив, что пора помочь травнице, спросила она тоже по-харкасски, старательно копируя один из западных диалектов. «А чего они хотели?» «Ты не поняла?» — одобрительно кивнув девушке, вздохнула Санди. «Ищут бандита или вора. Такой переполох я видела лет 8 назад, когда искали пропавший из герцогской сокровищницы родовой артефакт. Говорят, вор был настолько нагл, что пробрался во дворец посреди белого дня». Все говорили не иначе кто-то из приближенных его светлости. Откуда же нам, простым людям, знать, как туда войти и где лежат самые ценные амулеты? «Возьми корзину, Санди!» — раздался из-за дверцы голос Джара. «Я купил пирожки с рыбой. Поедим по очереди. Нечего тратить время зря. Вон солнце уже показалось, а мы еще дома!» Санди довольно подмигнула беглянке, радуясь, как та поняла, вовсе не рыбе. И поспешила исполнить его команду. Вскоре ял уже развернул серые штопанные паруса и, набирая ход, двинулся прочь от лахты. Бородач стоял у руля, а Леа с тетушкой, сидя в тепле каюты, неспешно жевали свежеиспеченные пирожки, запивая горячим чаем, принесенным Джаром в маленьком чайничке. И помалкивали, повинуясь безмолвному приказу главаря. Графиня думала о матери. Как выяснилось, она до сих пор совершенно не знала самого родного человека и даже не предполагала, что та способна придумать такой сложный план по спасению дочки и найти для его исполнения таких непростых людей. И понимала все отчетливее, что обычным наемникам никогда не удалось бы увести ее от дома так далеко, а тем более обмануть вооруженных магическими вещичками соскарей. Судя по отзывам немногочисленных друзей ее родителей, придворный маг Манреха был очень силен в своем непростом ремесле. А еще неподкупен и проницателен. Острый взгляд его стальных глаз девушке запомнился очень хорошо. А бородач с помощницей сумели два раза обойти его подмастерьев. Только теперь Лиатия сообразила, кого именно бывший жених должен был отправить на ее поиски прежде соскорей и гвардейцев. И значит, Джар не солгал, говоря про маячок, и это еще больше убедило девушку в верности сделанного выбора. Если герцог еще до свадьбы следил за каждым ее шагом, повесив незримый поводок, то, получив все законные права, и вообще перестал бы считать человеком, имеющим право на собственное мнение. «Теперь я могу поесть», — появился в дверях каюты бородач, подсел к столику и принялся с аппетитом уничтожать пирожки и рыбу. Леа невольно искоса следила за ним, пытаясь угадать, сколько стоят услуги мага и знахарки, и огорченно вздыхала. «Судя по всему, мать отдала им нечто очень ценное — одну из родовых вещиц, хранящихся в заветном тайничке, так как золота у их семьи было немного. Да и вряд ли удалось бы забрать его из банка, не насторожив герцога. Ведь там лежало ее приданное, а за всем, что считал своим, его светлость, как оказалось, имел привычку бдительно присматривать. К тому же особого труда это не составляло. Банк Брафордского герцогства на 2/3 принадлежал Кайерам». «Не жалеешь?» — вдруг спросил главарь, в упор уставившись на девушку. «О чем?» — нахмурилась она, не поняв вопроса. «Ты могла им признаться, и сейчас сидела бы дома в мягком кресле». «Ни за что!» — отрезала Леаттия. Помолчала, глядя в распахнутую дверцу на светлеющее небо, и тихо, но твердо добавила. «Вполне вероятно, большинство девушек на моем месте, заглянув в чужую непривычную жизнь, повернули бы назад. Но я за этот месяц ни раз и ни два все обдумала и давно поняла, что буду искать любую возможность сбежать. Знаете, за 5 лет я привыкла к мысли, что стану женой Кайра, и даже считала это лучшей судьбой. А вот в последние дни вдруг сообразила, что герцог никогда за мной не ухаживал, ни о каких чувствах не говорил. Просто принес свой браслет и объявил свое решение, словно собаку в псарню выбрал. Разумеется, это меня оскорбило, но расстроило другое. Родители ведь не могли этого не видеть и не понимать. Почему же они молчали, ни слова не сказав против этой помолвки? Значит, он им чем-то пригрозил заранее, причем это касалось меня. Больше ничто не заставило бы отца терпеть и делать вид, будто все у нас прекрасно. И вот этой лжи, этого издевательства над самыми дорогими мне людьми я Кайру никогда не прощу. И именно поэтому его женой ни за что не стану. Никто не сможет заставить дочь рода Брафорд против воли сказать «да» перед ликами собственных предков». «У Манраха изворотливый ум», — тихо и печально вздохнула Санди, «и он привык получать все, чего пожелает, любой ценой. Нет, тебя он бить не стал бы, но вполне мог показать наглядно, как будет наказывать за твою строптивость юных фрейлин». «Поэтому я не должна попасть к нему в руки», — сжала губы графиня, «по крайней мере, живой». «У тебя есть яд?» — насторожился бородач. — И где ты его прячешь? — Нет, яда нету, — качнула головой Леа. — Но кое-что я все же могу. — Забудь, — приказал дядя строго, — и никогда не вспоминай. На самый невероятный случай у меня тоже имеется парочка сюрпризов, и пока я жив, Кайеру тебя не достать. А погибать не входит в мои планы на ближайшие 300 лет. — Спасибо. Очень серьезно произнесла беглянка, глядя в его непроницаемые глаза. «Мне тоже не хотелось бы отдавать жизнь за прихоти Манраха». «Это не прихоти», — уклончиво буркнул бородач и поднялся с места. «Но говорить об этом пока рановато. Отдыхайте. До места еще почти 3 часа». «Как 3 часа?» — ошеломленно посмотрела ему вслед девушка, успевшая вчера от скуки припомнить карту озера, главной достопримечательности их герцогства, и примерные расстояния до Шлезских холмов, поднимавшихся к западу от Лахты. По ее представлению, идти туда их необычному судну — час, от силы полтора, и сам бородач вчера вечером это подтвердил. «Но ведь на Шлезских холмах мы были вчера», — улыбнулась девушке Санди. «И уже собрали там все, что можно. Ни один хороший травник не будет выкапывать подчистую все корни ландышей, не оставив ничего на будущее. Так поступают лишь новички, спешащие взять большую прибыль. Но у старых травников есть способ с ними бороться. Как только мы замечаем, что кто-то начал нарушать негласные правила, посылаем к нему особых людей. И в первый раз они вежливо пояснят, как нельзя делать. Ну а во второй просто сожгут все запасы. «А пожаловаться он не сможет?» Графиня живо заинтересовалась той стороной жизни, какой никогда не знала. «Бывает и жалуются, но далеко их жалобы не уходят. Любой писарь при градоначальнике и староста деревни знают, что травники никого не тронут незаслуженно. Хочешь золота — вставай пораньше и работай, но не забывай о совести и о тех, кто придет за корнями в следующем году». Нельзя нагло грабить всех вокруг, ведь если будущей весной не будет каких-то трав, цены на зелья поднимутся в пятеро, и простолюдины останутся без лечения. «Всему этому меня учили», — честно призналась Леа. «Отец настоял, но никогда раньше я даже не представляла, что каждая женщина, стоящая на рынке с пучками душицы и пустырника, так хорошо разбирается в законах экономики». «Ну...» «О том, что это законы экономики, простые травники могут и не знать», — засмеялась знахарка. «Зато все понимают, как важно не подрубать сук, на котором сидишь. А теперь неплохо бы отдохнуть. Сейчас достану тюфяки со свежим сеном. Для незваных гостей это трава на продажу. И еще, теперь здесь есть маленькая умывалинка за вот этой дверцей. Чем больше становится судно, тем больше на нем кают и удобств». «Я заметила, но не понимаю, как это происходит». «Эту лодку сделали особые мастера», — подмигнула Санди. «Видела когда-нибудь складные игрушки?» «Только здесь все прячет и разворачивает магия, а большего и мне неизвестно». Травница достала из шкафчика душистые мешки, сноровисто взбила и застелила две постели. И вскоре Леатия лежала на мягком, упоительно пахнущем ложе, с усмешкой припоминая, как ловко тетя ушла от вопроса, куда они плывут.